Глава 23. Одри Одар. Кафран, страна Дроу, располагалась преимущественно в гористой местности, окруженная с трех сторон непроходимыми таинственными лесами и отвесными скалами. Она была практически недоступна для пришлых. В основном там обитало высшее сословие, коим каждый считал себя, имея лишь клочок собственной земли и десятка-два личных рабов из местных эльфов или представителей других рас в услужении. В предгорье не было крупных городов, но кое-где попадались небольшие поселения, разбросанные по обширной области вдоль границы леса. Населяли такие деревни обычно изгои. Темные эльфы, которых за какую-то провинность выгнали с родной земли. В основном это были убийцы, насильники, воры. Вели они себя крайне враждебно, даже по отношению к своим собратьям из высшего общества. Что уж говорить про незнакомцев, которые по нечаянности забредали в эти земли. Одри Одар совершенно голый стоял возле открытого окна в своей спальне и вглядывался пристальным взглядом в ночь. Где-то там, в долине, находилась девушка, о которой он никак не мог перестать думать. За его спиной раздалось сладострастное постанывание. «Милый, ты сегодня был просто ненасытен», — проворковала певучим голосом прекрасная эльфийка, садясь на кровати и накидывая на себя рубашку из тончайшей ткани. «Мы с тобой столько лет вместе, но я сейчас и не припомню, когда в последний раз мы с тобой так отрывались». Одри Одар улыбнулся одними уголками губ. Ни за что на свете он не признался бы, что видел сегодня на ее месте совсем другую. Коснулся своей правой щеки и усмехнулся. Варвара, так она назвала себя, когда без зазрения совести и оглядки на все его высокие титулы ударила его по лицу. Да за такое в их землях ей бы отрубили руку, тем более, что она была всего лишь человеком. Интересно, что же вынудило обоз так задержаться? Они давно должны были пересечь реку по мелководью и оказаться на темных землях. Все было тщательно спланировано и выполнено. «Дорогой!» Эльфийка прошла босыми ногами по каменному полу и обняла его со спины, нежно касаясь губами его плеча. «Все в порядке». Ее руки ласково запорхали по его мускулистой груди, медленно поползли к животу. «Ты не промолвил ни слова?» «Талара, прекрати!» Он поймал ее руки и сжал в своих ладонях. «Со мной все хорошо, я просто немного устал». Повернулся к ней и долго, оценивающе, разглядывал тонкие черты ее лица. «И тебе пора уходить. Не хватало нам очередного скандала от твоего отца». «Почему бы нам не узаконить наши отношения, чтобы наслаждаться обществом друг друга вечно?» В ее голосе было столько надежды. «Мой отец – добропорядочный дроу, который всего лишь печется о чести своей семьи. Знаешь, он будет безмерно рад породниться с вашим домом». «Еще бы он не был рад», – усмехнулся Одри Одар, отходя от своей давней, порой ему даже казалось, вечной любовницы. «Каждый желает стать частью правящего дома. Это сила, защита, богатство, власть». Подошел к столику и разлил вино по золотым кубкам, украшенным драгоценными камнями. Один протянул подруге. Талара небрежно махнула рукой, недовольно поджимая нижнюю губу и быстро отворачиваясь. Видно было, что его слова задели девушку за живое. Он повел плечами и залпом осушил ее кубок, а следом свой, налил еще и прошел к кровати. «Мы с тобой это обсуждали неоднократно. Я сейчас не готов к таким отношениям». «А когда ты будешь готов?» Тихо поинтересовалась она, не поворачиваясь к любовнику. Теперь пришла ее очередь вглядываться в темноту, пряча неизбежные слезы. «Если вдруг такое произойдет, ты обязательно об этом узнаешь первой», пожал плечами Одри О'Дар и в качестве пояснений прибавил. «Во всяком случае, я лично сообщу тебе об этом». Поставил кубок на столик и повалился на кровать. «Иди к себе, дорогая. Выспись хорошенько». Его губы растянулись в наглой улыбке, Дроу приподнялся лениво на локтях и саркастично произнес, зная, что его слова наверняка обидят ее. «Ты выглядишь усталой, круги под глазами, бледный цвет лица, а еще ты непростительно поправилась». Замолчал, вспоминая, что еще он заметил в последнее время, несвойственное ей. И ему это ужасно не понравилось. «И эти твои перепады настроения, то в слезы, то в смех, меня откровенно стали утомлять. Ты думаешь, я сейчас не слышу, как ты хлюпаешь носом?» Девушка бросилась к выходу, едва сдерживая слезы, но в тот момент, когда она взялась за ручку, дверь сама распахнулась. Перед ней стоял старший брат Одри О'Дара Бран Такай. Он оценивающе прошелся по фигуре эльфийки, понимающе усмехнулся и отступил в сторону, давая пройти. Проследил взглядом за убегающей со всех ног расстроенной любовницей младшего брата, вздохнул и вошел в комнату. «Прикройся!» Схватил первую попавшуюся под руки одежду и швырнул ею в брата. «Есть разговор!» «Бран Такай, а это не может подождать до утра?» «Нет, не может. Поднимайся». Прошел к столику, где стоял кувшин с вином, и вальяжно развалился в удобном кресле, с интересом наблюдая за братом. «Я так посмотрю, ты совсем без сил остался», со смехом произнес Бран Такай, отпивая большой глоток вина. «Совсем Талара тебя заездила. Вот только я смотрю, что-то она не больно счастлива от этого». «Так», — сердито начал Одри О'Дар, поспешно натягивая штаны, «ты пришел обсудить мои отношения с любовницей?» «Нет, я пришел поговорить о его прекраснейшем высочестве из Светлого леса», ласково произнес Бран Такай каждое слово в титуле принца, не забывая при этом улыбаться. «Вот только одного я не пойму». Он наклонился вперед и заорал. «Какого это прекрасное создание делает вблизи наших земель? Ты же должен был договориться с наемниками и заплатить им щедрую мзду, чтобы этот обоз не вышел из Братхара. А что я узнаю? Таниэль преспокойненько едет в Верхнюю Синдалию и завтра будет переходить реку». Поднялся из кресла и подошел к младшему брату. «Ты для чего ездил в столицу пяти королевств?» «У меня не получилось подкупить наемников», — соврал Одри О'Дар, даже не моргнув глазом. Он ведь как раз шел, чтобы поговорить с командиром, когда на него свалилась та девушка. А дальше? Дальше его просто выставили из столицы. От злости заскрежетал зубами. «Я обо всем позаботился. Таниэль здесь не случайно. Это я привел его сюда. Мы разрушили два моста. У них не остается других вариантов, только идти в наши земли. Как только они перейдут реку, на них нападут». «Кто?» – заинтересовался Бран Такай. «Изгои. И я щедро оплатил их услуги». «Ты же понимаешь, если с головы наследного принца упадет хотя бы волосок, быть в войне со Светлым лесом». «Это я оговорил с ними прежде всего. Его никто пальцем не тронет. Но остальных всех убьют. А Таниэля посадят в заточение и продержат до нужного срока». Младший брат развел руками, у него хватило ума не углубляться в расспросы. «Что изгои будут делать с наследным принцем, пока тот будет находиться в плену?» «А там уже судьба сама все решит за него. До праздника луны осталось всего ничего». «А знаешь...» Бран Такай довольно заулыбался. Мне нравится твой план». Замолчал. Его еще что-то беспокоило. «А ты продумал, что будешь делать с телами погибших?» спросил он, собравшись наконец с мыслями. «Нам не нужен конфликт с людьми. Мы их вниз по течению сплавим. И даже если тело кого-то из них доберется до долины, река их по дороге и разденет, и сделает неузнаваемыми. Мало ли, переходили реку не в том месте». «Ох, и хитер ты, братец!» Старший брат сел рядом с младшим на кровать. «А я хотел уже спустить на них рухалов. Эти зверюги от них и косточек не оставили бы. Никто бы и следа не нашел, куда сгинул обоз. Не стоит сбрасывать со счетов наемников. Это сильные воины, закаленные в боях. Воины чести. Они будут сражаться за свою жизнь и жизнь паломников до последнего вздоха». «Зверюшкам все равно», — рассмеялся старший принц. «Кто перед ними? Паломник, воин или еще кто покруче? Все пахнет мясом, а значит, это еда». «Пообещай мне одну вещь», — забеспокоился Одриодар. «Ты не сделаешь этого, тем более без моего ведома». Перед его внутренним взором стояло лицо Варвары. «Мне она нужна живой». «Кто она?» Вкрадчивым голосом поинтересовался Брантакай, глядя в глаза своего младшего брата. «Рассказывай, мне стало любопытно. А вдруг она...» Он выделил голосом последнее слово. «Мне тоже нужна живой». «Она моя!» Зло зарычал Одриодар, да так, что Брантакай подскочил с кровати и изумленно уставился на него. «А вот теперь мне не просто любопытно, а я хочу знать, о ком идет речь и чем она тебя так зацепила». «Ты же знаешь, я никогда не оспаривал твое право ни в чем, нигде, никогда, и всегда был только на твоей стороне». Голос Одриодара сделался жестким и суровым. «Но здесь я встану против тебя». Он смотрел с вызовом, готовый в любой момент броситься отстаивать свое право на обладание этой удивительной девушкой. «Ты понимаешь, что ты только что сказал?» Для Брантакая слова младшего брата звучали чем-то запредельным. Никогда прежде он себя так неуважительно не вел по отношению к нему. «Ты вообще-то говоришь с будущим правителем Кафрана?» «Да, я это помню», — твердо произнес Одриодар. «Я всего лишь предупредил тебя». «И я тебя тоже». Брантакай поднялся и быстрым шагом вышел из комнаты своего брата. Он решил, что обязательно докопается до правды и узнает, кто эта загадочная незнакомка, которая свела его брата с ума.